Неожиданно ко мне подошел стройный молодец в видавшем виды тропическом шлеме, белой майке и шортах защитного цвета. Учтиво приподняв шлем, он осведомился. «Простите, сэр, вы мистер Даррелл?» У него был такой писклявый голос, что в первую минуту я принял его за женщину. «Да, я, мистер Даррелл. Меня прислал начальник, сэр. Мое имя Мохаммед. И начальник сказал мне, что вы хотите поймать живых обезьян. Так вот, сэр, я могу устроить это для вас». «Большое спасибо», — неуверенно произнес я. Он отнюдь не производил впечатления человека, способного организовать облаву на обезьян. А, впрочем, начальнику лучше знать. «Когда вы хотели бы устроить облаву, мистер Даррелл?» «Как можно скорее. Мне нужны не какие-нибудь обезьяны, а гверецы, черно-белые и красно-черные. Знаете таких?» «Да, сэр, знаю», — ответил он. «У нас их тут много, очень много». «А как происходят эти облавы?» — полюбопытствовал я. «Сейчас объясню, сэр. Сперва мы отыскиваем обезьян. Рано-рано утром. Потом гоним их, гоним, кричим и гоним. Все время кричим и гоним, пока не загоним в нужное место. Потом срубаем все деревья вокруг. Потом под тем деревом, на котором сидят все обезьяны, складываем груду. Груду? Какую груду?» «Мы собираем в кучу весь хворост, который лежит на земле. Складываем огромную кучу под деревом. А обезьяны спускаются по дереву и попадают в эту кучу, и мы их ловим». Объяснение Мохаммеда показалось мне в высшей мере неправдоподобным, но по его лицу было видно, что он говорит вполне серьезно. «И когда же можно устроить облаву?» — спросил я. «Могу устроить послезавтра». «Отлично. Нам надо быть там с самого начала, чтобы все снять, понимаете? Так что без нас не начинайте». «Нет, нет, сэр». «Мы приедем часов около 9. «О, это слишком поздно, сэр». «Да, но раньше снимать нельзя. Слишком темно», — объяснил я. «А если мы сперва подгоним обезьян поближе к подходящему дереву, можете вы снимать потом?» — допытывался он. «Можем, если будет достаточно светло. Если начнем часов около 9 или половины 10, в это время будет уже достаточно светло для съемок». Мохаммед немного поразмыслил. «Ладно, сэр», — заключил он. «Приезжайте в деревню к 9 часам, и обезьяны будут ждать вас». «Хорошо. Большое спасибо». «Не за что, сэр». Он надел свой тропический шлем и, важно, зашагал прочь по людной базарной площади. В назначенный день мы поднялись чуть свет. Тщательно проверили всю съемочную и звукозаписывающую аппаратуру и взяли курс на деревню, где была назначена облава на обезьян. Нас встретили и повели по узкой тропке через банановую плантацию в лес. Вскоре послышался страшный гвалт. С каждым нашим шагом он становился все громче, и вот мы уже там, куда загнали обезьян. Что это было? Дикая суматоха, шум и гам. Человек 300 ретиво рубили подлесок. А между ними важно расхаживал Мохаммед, выкрикивая тонким голосом команды, которые явно никто не слушал. Ловцам удалось загнать на огромное дерево 2 стаи гверец. Теперь они торопились отрезать обезьянам пути к отступлению, и те все больше нервничали, видя, как падают деревца кругом. Одна-две гверецы все-таки сумели уйти, прыгнув с 50-метровой высоты на ближайшую пальму. Африканцы проводили их дружным гиканьем